Глава восьмая. Рыжовы обед похвалили. Дед передал через Гулю спасибо, а Ярик показал пальцем лайк и попросил добавки. Передохнув, Руслана снова взялась за готовку. Решила сделать домашний йогурт для завтраков и напечь миндальных кексов. Орехов в доме было много, как и сухофруктов, и если останется время, Лана еще и компот сварит. От работы ее отвлек звонок. Это кто-то желал попасть в квартиру. Поскольку никто из комнат не вышел, в прихожую отправилась Руслана. «Вам кого?» — спросила она, сняв трубку. Домофон был с камерой, и она видела симпатичного парня с модной стрижкой. «Вас, коль вы меня не узнали, Руслана, так?» «Она самая». «Я помощник Антона Батал. Могу я войти?» Лана нажала на кнопку, чтобы открыть подъездную дверь. Пока Батал поднимался, она прихорашивалась, расчесывала волосы, припудривала нос, губы подкрашивала. О помощнике Антона она совсем забыла, как и о физиотерапевте Василия Ивановича. Это не такие важные птицы, как друзья и партнеры Антона. С ними можно попытать счастье. Схватив свои документы, бегом вернулась в прихожую. Успела вовремя. Батал как раз подошел к двери. Лана распахнула ее перед ним и едва сдержала вздох разочарования. Когда Гуля говорила о том, что парень мал, она не думала, что настолько. Предполагала, с нее около 1,70 м. Для мужчины это же невысокий рост. Но Батал оказался совсем крохой. Подросток Ярослав его перерос на голову. Ничего против низкорослых мужчин, в принципе, Лана не имела. Просто не видела таких рядом с собой. Она крупная, упитанная, плечистая. У нее широкие ладони, нога 40-го размера. Ей нужен богатырь. На крайний случай мужчина ее роста и комплекции, но сильный, чтобы с ним чувствовать себя девочкой-девочкой, хрупкой и нежной. «Здравствуйте, Руслана!» — приветливо улыбнулся ей парень и начал разуваться. Ножка у него была размера 37-го, и если бы Лана поставила рядом свои кеды, испытала бы комплекс неполноценности. Она стыдилась своих широких лап и носила бы туфельки на каблучке, что делают их изящнее, если бы в них можно было втиснуть отекшие за смену ступни. «Добрый день! Вот паспорт, диплом, трудовая и медкнижка», — она протянула Баталу документы. «Еще что-то нужно?» «Да, написать заявление, заполнить анкету. Диплом ни к чему». Батал вернул его. «А вот медосмотр придется еще раз пройти в дружественной нашей фирме-клинике. Это вам ничего не будет стоить. Можете, кстати, гулять на полную катушку. Если беспокоит что-то, сходите к эндокринологу или иммунологу. Я, например, полное обследование прошел». «И что сказали врачи?» «Здоров, как бык!» «Теленок скорее», — мысленно возразила ему Лана, а вслух сказала. «У меня в холодильнике тесто, как бы ни перешло. Пойдемте в кухню». Он кивнул и уверенно зашагал в нужном направлении. Пока Батал доставал бумаги из папки, Лана проверяла тесто. «Через 10 минут можно раскатывать». «Как вкусно тут пахнет!» — поведя ноздрями, проговорил он, как будто жареным хлебом. «Рыбными котлетами в панировке». И, вспомнив о том, что помощника Антона приглашали к столу, спросила. «Хотите отобедать? Есть салат, суп, второе». «От котлеты бы не отказался». «С салатом? Он овощной». Попросили снова сделать витаминный. «Давайте, но сначала напишите заявление». Она так и сделала. И анкету заполнить не забыла. В ней было несколько десятков пунктов. Спрашивали не только о прежних местах работы, но и о перенесенных ранее заболеваниях, родословной, судимых родственниках. Лана будто на режимный завод устраивалась или в органы. Покончив с формальностями, Лана начала Батала кормить. Налила супа, не отказался, как и от гарнира к котлетке, а в салат, поданный отдельно, макал хлебушек. Аппетит у малыша оказался отменным. Вдруг на стене рядом с выключателями замигала и запищала лампочка. «Это что такое?» — сплашилась Лана, решив, что противопожарная тревога сработала. «Аша вызывает!» «Я отнесла ей обед». «Может, попить хочет?» «И чаю холодного». «А ананас?» «Она им завершает трапезу». «По каким-то религиозным соображениям?» Жена Антона явно была повернута на какой-то вере, поскольку в комнате имелся огромный алтарь, весь в цветах, фруктах, ярких сладостях, свечах и палочках для благовоний. Считает, что ананас способствует сжиганию жира, так что ест его, чтобы не поправиться. «Не видит разве что, не помогает», — пробормотала под нос Лана. Сама была такой же. Бывало, запрещала себе не есть после 6, тогда этого времени так наедалась, что живот раздувался. «Вы не отнесете Аше ананас?» — обратилась она к Баталу. «Она меня выгонит». «Как и меня». «Вас ради стройности потерпит. Вы женщина». Лана тяжко вздохнула и открыла холодильник, чтобы достать ананас. Целого не оказалось, но имелся резанный. Выложила на тарелку его, чуть украсила листочками мяты, понесла. В этот раз Аша была поспокойнее. Не орала, не дергалась, но и не улыбалась. Указала, куда ананас поставить, и отвернулась. Когда Лана вернулась в кухню, Батал доедал котлету. Остальное уже слопал. «Что с этой женщиной не так?» — спросила Руслана, налив парню холодного чая. «Почему она такая дикая? В джунглях росла, как Маугли?» «О, нет, во дворце!» Лана недоуменно на него воззрилась. «История Аши не тайная, поэтому могу ее рассказать. Вы слышали когда-нибудь о богинях Кумари?» Лана покопалась в своих воспоминаниях и твердо ответила «Нет». «Эта богиня по непальской легенде покровительствовала императору или королю, я путаюсь в титулах. Он возжелал ее, стал домогаться, и она исчезла. Тогда мужчина стал замаливать свой грех, и богиня снова начала являться ему, но в образе девочки. С тех пор в Непале выбирают кумари среди детей женского пола. Они определенной народности и рода. Его помню, Шакья. К нему якобы принадлежал сам Будда. Богиня вселяется в девочку и живет в ней до тех пор, пока та не созреет. Я видела по телевизору передачу о кумаре», — воскликнула Лана. Зрительная память у нее оказалась лучше слуховой. Но решила, что это очередная завлекательная легенда для туристов. В долинах Катманду их не так много, в отличие от тех, кто поклоняется кумаре на протяжении веков. Девочек выбирают по 32 признакам совершенства. И это помимо гороскопа, в нем не должно быть плохих знаков. Батал допил чай, благодарно улыбнулся Лане. Все же он очень красивый, лицо можно фотографировать для обложек. Как только девочка провозглашается богиней Кумари, она переселяется во дворец вместе с родными. Те ухаживают за ней, моют, расчесывают, одевают, наносят стрелки, красят ногти. Им помогают слуги, но они не имеют права до нее дотрагиваться. И чем же она занимается потом? Учится, но не больше 4-5 часов в день. Играет, смотрит телевизор. Жизнь Кумари прекрасна. Ее боготворят, ей во всем угождают. Она небожитель, ноги которого не касаются грешной земли. За пределами дворца Кумари носят на руках. Зачем она его покидает? Лана очень заинтересовалась. Она слушала Батала как сказителя. 13 раз в году проходят фестивали, на которых Кумари обязательно присутствуют. Она благословляет и ставит тику, точку, на лбу просящих. Среди них самые высокие особы, включая президента. Пока богиня сидит на троне, ее ноги покоятся в чаше с лепестками. Их, к слову, поклоняющимся целовать за счастье. «Чудеса!» — восхитилась Лана. Она Турцию считала экзотической из-за того, что некоторые женщины там носят хиджаб, а в мире есть богини, не ступающие на землю. И до какой поры девочка наслаждается жизнью? Пока у нее не начинается менструация. Кумари не может ронять кровь, поэтому слуги следят за тем, чтобы, играя, она не порезалась. А что потом? Обычная жизнь. Руслана стала осмысливать услышанное. То есть девушка возвращается туда, откуда ее забрали во дворец, вместе с родителями, что жили с ней? Да. И как же они после всего? А вот так. Он развел своими маленькими ручками. «Ей хотя бы пенсию платят?» «Божественную?» — хохотнул Батал. «Государственную?» «Конечно нет!» То есть ребенок 10 лет изображал кумари, ничему не научился, кроме как подставлять свои ноги для поцелуев, и его по истечении годности вышвыривают за порог дворца без гроша? «На первое время дают немного денег». Парень попросил еще чаю. Руслана тоже решила выпить, но кофе, чтобы взбодриться. Наша Аша в 12 вернулась домой, поселилась с двумя сестрами в комнате, и те не собирались ей прислуживать. Пришлось учиться саму себя обихаживать. И даже ходить, у нее плохо это получалось. Мама не могла уделять Аше много внимания, она за мужем ухаживала, он тяжело болел. Когда глава семьи умер, стало совсем плохо. Сестры вышли замуж, пусть и не особо удачно, А Аша ждала принца? Человека, который создаст для нее нормальные условия. Пусть не царские, но достойные. Бывшая богиня не могла стать женой крестьянина, разнорабочего. Да и они не мечтали о жене-неумехе, так ведь? Хуже. Долгое время существовало поверье, что тот, кто женится на бывшей кумаре, вскоре умрет. Но когда Аше исполнилось 20, к ней посватался солидный мужчина, бизнесмен из Пакистана. Аша пошла за него, хоть тот и был другой веры. Переехала в чужую страну. Сначала они хорошо жили, муж баловал свою кумаре. Но как только стало ясно, что она бесплодна, завел вторую жену. А когда та одного за одним родила наследников, выгнал Ашу. Имел право, та и родить не смогла, и как хранительница очага, хозяйка была бесполезной. Из милости Ашу приютил дальний родственник мужа, ресторатор Фарид Гурмани. Сделал Ашу лицом одного из заведений, специализирующихся на тибетской кухне. Она просто сидела накрашенная и разряженная, опустив свои стопы в чашу с лепестками, и привлекала посетителей. Там Антон ее и увидел. Влюбился? Без памяти. И сделал все, чтобы увести Ашу из Пакистана и сделать счастливой. Как замечательно это звучало. «Теперь Антон мой герой», — выдохнула Лана. «Он спаситель. Есть такой редкий тип людей. Всем, кто близко окружает Антона, он чем-то помог. И вам?» «И мне. Я человек с высшим образованием и знанием трех языков. Работал в турецкой кофейне, бариста. Антон часто захаживал к нам. Мы разговаривали, пока он пил свой кофе. В конце концов, он позвал меня к себе. Я был офис-менеджером, потом стал личным помощником. А взять Эльджаса? Его Антон тоже в своем роде спас. От рутины, тяжелой работы, ужасного отношения покупателей и хозяев точек. Он дал ему возможность заниматься любимым делом. Но больше, чем остальным, он помог Санти». Глаза Батала горели восхищением, когда он рассказывал о своем боссе. «Вы знаете о том, что ее отец русский?» Она говорила. Он был послом СССР в Индии. Жил там с женой, но та была хворой, а он, пусть не молодой мужчина, но горячий, хотел женской ласки, нашел себе индианку. Она уборщицей работала. Простая, симпатичная, вдова с двумя детьми. Те дома, в глухой провинции, с семьей, а она на заработках. Лана поразилась глубине его знаний. Столько подробностей. Неужто замкнутая Санти была с ним столь откровенна? Вряд ли. Наверное, Батал от себя что-то добавляет для красного словца. «Вскоре женщина забеременела», — продолжил парень. «Родила. Посол ее не бросил, стал помогать. Но жена узнала, пусть и с двухгодичным опозданием. Заявилась со скандалом, кинулась с кулаками на соперницу. Санти встала на защиту матери, да попала под горячую руку. Женщина отшвырнула ее так сильно, что девочка ударилась головой и потеряла сознание. К счастью, летального исхода не случилось, но травма повлияла на развитие. «Бедняга Санти», — сочувственно проговорила Руслана. «Я думала, у нее врожденное заболевание, а оказалось, она родилась здоровой и какая-то злобная мымра». «Еще какая злобная!» — сказала мужу. «Не уберешь свою шлюху с глаз долой, добью девчонку». Тот от греха подальше отправил женщину с ребенком на родину, к семье, тайком высылал им деньги, подарки. Но увидел Санти только спустя 10 лет. Как жена умерла, он поехал в провинцию, где, как он думал, жила его давняя любовница. Но оказалось, она погибла. Ее слон затоптал на ферме, а с Санти обращаются хуже, чем со скотом. Она хилая, много работать не может. Замуж такую уродку не выдашь. А деньги, что ей посылали после кончины матери, не получается снять. Посол, не раздумывая, забрал дочь, пристроил ее в хорошую семью, что брала на воспитание сирот. Он не признал ее? Не мог рисковать своим положением. До пенсии нужно было спокойно доработать. Через 3 года он вернулся в Россию. Когда смог, вывез из Индии и Санти. Помог ей с гражданством. Но опять не признал. Так? Хотя его положению уже ничего не мешало. О репутации — да. Да и не хотел скандалов с семьей. У него 2 официальных детей, есть внучка. «Дайте угадаю, когда посол умер, Санти осталась ни с чем». «Хуже. С долгами отца. Он брал на нее займы, чтобы законные дети не знали, в каком плачевном он состоянии. Они просили денег, он давал. Не мог отказать. Считал, обязан помогать. «А с чего? С пенсии?» Батал театрально вздохнул. «Не ту профессию выбрал. Надо было в артисты идти». Антон погасил все задолженности, когда взял Санти на работу, чтобы не росли проценты. От ее зарплаты он удерживает не больше одной четверти. Дает кров и заказывает для нее редкие лекарства. «Отчего?» «У Санти очень высокое внутричерепное давление. Без таблеток она долго не протянет. Ей бы злиться поменьше и нервничать. Психованная жуть. Она хорошая, хоть и вспыльчивая. Очень Ашу поддерживает, Ильджаса тоже». О, как она поддерживала Ильджаса, Лана видела, изо всех сил старалась. «Руслана, спасибо вам и за обед, и за разговоры», — проговорил Батал, выходя из-за стола. «Вы очень приятный человек и готовите отлично, но, думаю, это связано». «Среди поваров есть и скверные люди, но они прекрасно справляются со своей работой». Таким был Глеб Кулик. Но он был кулинаром с редким природным даром. Считай, гением. А они все немного того. Антону почему-то не нравилось то, что он готовил. Он изысканные блюда ест во время бизнес-встреч в ресторанах. Дома ему хочется навернуть борща да котлеток. Ему с вами повезло. Одарив ее своей фирменной улыбкой, Батал попрощался и ушел. Лана вспомнила про тесто и занялась кексами. За работой вернулась к мыслям о мужчинах. Что поделать, она не могла не думать о них. Жить одной кулинарией, как ее предшественник Кулик, она не могла и не хотела. То удел гениев. Она же просто хороший повар. Доставая формочки для выпечки, Лана наткнулась на компьютерный диск. Он лежал в термостойком блюде. Лично она такое не использовала. Что на нем запекать? Какие-нибудь микробутерброды? Руслана переставила блюдо на дальнюю полку вместе с диском, сверху водрузила керамическую миску. Она не знала, что ей попалась улика. А через день, когда Лана решила-таки воспользоваться блюдом, чтобы подсушить на нем орешки, диска уже не было. Но она не обратила на это внимания. Руслану опять отвлекали мысли о мужчине, уже конкретном, и то был истинный султан ее сердца.